На другой день Гарика вызвали на допрос. Своего следователя он видел впервые и, конечно, не мог знать, что никакой это не следователь, а сам генерал Булатников. А Сатуряну популярно разъяснили, что выбор у него примитивно простой. Или зона на солидный срок, или свобода с солидными деньгами. Тут колебаться было нечего. Разумеется, Гарик выбрал свободу. А в качестве благодарности за ликвидацию материалов уголовного дела рассказал своему избавителю, каким образом ухитрялся получать такие высокие доходы. Оказалось, он просто внушал нужные ему цены как продавцам, у которых скупал ценности, так и покупателям, которым их сбывал. Люди долго потом не могли прийти в себя от изумления и все пытались понять, почему бриллиантовое колье стоимостью 50 000 рублей, а они снежной улыбкой на устах продали этому симпатяге всего за 1000. Покупатели же, выложившие за это же самое колье 60 000, считали, что совершили хорошую сделку. Сам же Гарик путем несложных подсчетов приходил к утешительному выводу, что колье он просто-напросто положил себе в карман, обогатившись на сумму, равную его полной стоимости, наварил на сделке плюс 9 000, никого при этом не обокрав в прямом смысле слова и не обидев. С Гариком работать было проще всех, потому что материалы его дела были ликвидированы только, как говорится, де юре, а де-факто они спокойненько лежали в сейфе у благодетеля и в любой момент могли быть оттуда извлечены, а уголовное дело реанимировано. Если Миша Ларкин, сотрудничая с комитетом, устраивал себе сытую и не связанную с ненавистной профессией жизнь, от чего, в принципе, мог бы и отказаться при определенных обстоятельствах, то Гарик Асатурян боролся за свою свободу, отказываться от которой он не стал бы ни при каких условиях. Поэтому и задания выполнял любые, и с удовольствием, не нуждаясь ни в каких оправданиях, даже самых грязных дел. Главным его оправданием было нежелание оказаться за решеткой, да к тому же на долгий срок. — Павел Дмитрич! — радостно закричал Гарик, увидев Суляк. — Ну, наконец-то вы появились! Павел внимательно глянул на него и усмехнулся. Не мудрено, что мужик обрадовался. В его ситуации постоянный контакт с куратором и систематическое выполнение его задания было гарантией того, что проклятый сейф не откроют. Исчезновение Павла, правда, не внезапное, а заранее оговоренное и подаваемое как отъезд, заставило Гарика ощутить некоторые неудобства, со временем перешедшие в патологический страх, что в любую секунду все начнется. Где Павел? Где материалы? Где стоит этот страшный сейф? В чьем кабинете? А вдруг в конторе случились передряги? Сейф вскрыли, материалы достали, уже разыскивают Гарика. Павла нет, никто не прикроет. Можно попробовать разыскать того типа, который его первым вербовал. Да разве знаешь, кто он такой? Да как зовут? — А ты, можно подумать, соскучился, — хмыкнул Павел, окидывая его цепким взглядом. А Сатурян был все таким же стройным и миниатюрным. За последние 2 года не раздался, как Михаил. Да это неудивительно. Миша вел жизнь спокойную и в основном сидячую, а Гарик крутился, как механический веник, занимаясь тем, чем занимался и до вербовки, и после нее, правда, уже с разрешения куратора. Единственным условием, которое всегда ставил ему Павел, был запрет использовать при совершении сделок свои необычные способности. «Никто не должен знать, что ты умеешь», — не уставал повторять ему Суляк. «У тебя, я помню, бабы какие-то были знакомые в метрополе». — Ты с ними еще не рассорился? — спросил он Гарика. — Как можно, Павел Дмитрич? — заулыбался Астурян. — Женщина — это святое. С женщинами ссориться нельзя. Их беречь нужно. — Вот это правильно, — кивнул Павел. — Послезавтра в метрополе мероприятие будешь работать. — Всегда готов! — радостно откликнулся Гарик и вскинул руку в дурашливом жесте пионерского приветствия. Последним, кого навестил Суляк, был Карл Фридрихович Рефиниус, мужчина в годах, с молодых лет игравший роль мрачного красавца. Карл был посильнее Риты, но далеко не таким, как Миша Ларкин. Он был одарен примерно так же, как Гарри Костурян, но, как сказали бы актеры, фактура у него была другая. Рослый, импозантный, с рано посидевшей густой шевелюрой и черными сверкающими глазами. Он сводил женщин с ума, причем без всякого применения способностей к внушению. У него был имидж трагического героя, который он себе состряпал лет в 20, и к 54 годам так из него и не вышел.